Глава вторая. Тень. Миссис Дарлинг вскрикнула, и в этот момент открылась дверь и вошла Нэна, потому что ее выходной день кончился. Она зарычала и бросилась к мальчишке, который тут же легко выпорхнул в окно. Миссис Дарлинг снова вскрикнула, на этот раз от страха, что он упадет и разобьется, и она скорее побежала вниз, чтобы поглядеть, что с ним случилось. Но его там не было. Она подняла голову. На небе, как ей показалось, она заметила блуждающую звездочку. Она снова поднялась в детскую и увидела, что Нэна что-то держит в зубах. Оказалось, это мальчишкина тень. Когда он подскочил к окну, Нэна быстренько захлопнула раму, но он уже успел выскочить, а вот тень его не успела. Хлоп, оконная рама резко затворилась и прищемила ее. Уж, конечно, миссис Дарлинг рассмотрела эту тень самым внимательным образом, но ничего особенного не обнаружила. Тень как тень. Нэна тут же сообразила, что с тенью делать. Она повесила ее за окном, что должно было означать. Он, конечно, вернется за своей тенью. Давайте поместим ее так, чтобы он мог взять ее, не напугав ребятишек. Но, к сожалению, миссис Дарлинг не могла допустить, чтобы за окном что-то болталось. Тень была так похожа на выстиранную тряпку, что портила респектабельный вид их фасада. Ей очень хотелось немедленно показать тень мистеру Дарлингу. Он сидел, склонившись над счетами, и, обвязав голову мокрым полотенцем для ясности мыслей, высчитывал возможность купить Майклу и Джону зимние пальтишки. Ей было совестно отрывать его от важного дела. Кроме того, она заранее знала, что он скажет. Вот чем кончается, когда в няньке нанимают собаку. Она решила аккуратненько свернуть тень и положить ее в ящик комода. Пусть полежит, пока не подвернется удобный случай сообщить мужу новость. Увы, случай подвернулся ровно через неделю, в ту незабываемую пятницу. Да, несомненно, это была пятница. «Мне бы надо было быть особенно осторожной в пятницу», говорила она впоследствии мужу. Он сидел рядом с ней, а Нэна сидела с другой стороны и держала ее руку. «Ах, нет, нет!» – качал головой мистер Дарлинг. «Это я во всем виноват. Я, Джордж Дарлинг, сотворил все это своими руками. Mea culpa, mea culpa!» – добавил он по латыни, что значит «моя вина». Он получил в свое время классическое образование. Так они сидели по вечерам, вспоминая ту роковую пятницу, пока все, даже самые мелкие подробности, не проявились у них в головах, как это бывает с переводными картинками. «Если б я только сообразила не принять приглашение от соседей из дома 27!» — говорила миссис Дарлинг. «Если б только я не налил свое дурацкое лекарство в Нэнину мисочку!» «Если б только я догадалась сделать вид, что лекарство мне нравится», — говорили собачьи глаза, полные слез. «Ах, это все мое пристрастие к званым обедам, Джордж!» «Нет, дорогая, это все мое дурацкое чувство юмора!» «Нет, мое неумение не обращать внимания на пустяки, дорогие хозяева!» А затем кто-нибудь из них или все трое разом плакали, и каждый думал свое. Нэна думала: «Конечно, нельзя было нанимать собаку в няньке!» И миссис Дарлинг промокала Нэнины слезы своим платком. «Этот негодяй!» — восклицал мистер Дарлинг, и Нэна вторила ему лаем. Так они сидели рядышком в опустевшей детской, припоминая все подробности этого ужасного вечера в пятницу. Начался вечер совсем обыкновенно. безо всяких событий, как тысячи таких же вечеров. Нена согрела воду, чтобы выкупать Майкла, посадила его себе на спину и потащила в ванную. «Не хочу я спать!» — вопил Майкл, хотя прекрасно понимал, что все эти вопли не помогают. «Не хочу! Нена, еще рано ведь!» «Нена, не буду тебя больше любить, раз так! Не хочу я купаться, слышишь?» Потом в детскую вошла миссис Дарлинг в белом вечернем платье. Венди очень любила, когда она надевала это платье. На миссис Дарлинг были надеты ожерелье и браслет. Браслет принадлежал Венди. Но пока она вырастет, миссис Дарлинг его одалживала у Венди. А Венди очень любила давать свой браслет маме поносить. Венди и Джон перед сном играли в маму и папу и разыгрывали тот момент, когда родилась Венди. Джон говорил: «Я счастлив вам сообщить, миссис Дарлинг, что вы теперь стали матерью». Таким тоном, как мог бы говорить сам мистер Дарлинг по такому случаю. А Венди изображала миссис Дарлинг и запрыгала от радости, как это сделала бы сама настоящая миссис Дарлинг. Потом также разыграли рождение Джона, только еще торжественнее, потому что родился мальчик. В это время Нена привезла Майкла из ванной, и Майкл заявил, что он тоже хочет родиться. Но Джон довольно грубо сказал ему, что им больше детей не нужно. Майкл чуть не заплакал. «Никому я, выходит, не нужен». Ясно, что леди в вечернем платье не выдержала такой несправедливости. Она закричала: «Мне нужен! Мне нужен третий ребенок!» «Мальчик или девочка?» «Мальчик», — подтвердила миссис Дарлинг. Тогда он прыгнул к ней на колени. Казалось бы, незначительное событие. Но теперь они все его вспоминали, потому что это было в последний раз. «Как раз в этот момент я и ворвался, как ураган, да?» — говорил мистер Дарлинг, глубоко себя презирая. И действительно, тогда он напоминал ураган. Дело в том, что он тоже одевался к званому обеду. И все было в порядке до тех пор, пока не дошло до галстука. Трудно, конечно, поверить, но дело обстояло именно так. Этот человек, который знал все про акции и проценты, не умел завязывать галстука. Правда, по временам галстук сдавался без борьбы. Но иногда всем домашним казалось, что лучше бы он проглотил свою гордость и пользовался готовым галстуком, заранее завязанным на фабрике. В тот вечер был как раз такой случай. Он влетел в детскую, держа в руках измятый негодяйский галстук. «Что-нибудь случилось, папочка?» «Случилось! Вот галстук! Так он не завязывается!» «Видишь ли, он желает завязываться только на спинке кровати!» 20 раз я пробовал, и 20 раз он завязывался! А вокруг шеи не желает, отказывается!» Ему показалось, что миссис Дарлинг не поняла всей серьезности положения. Поэтому он продолжал. «Предупреждаю тебя, мамочка, пока этот галстук не завяжется по-человечески вокруг моей шеи, я из дома не выйду. А если я из дома не выйду, то мы не попадем на званый обед. А если мы не придем на этот обед, мне лучше не показываться на службе. А если я там не покажусь, то мы умрем с голода, а наши дети окажутся на улице». Но даже после этой зажигательной речи миссис Дарлинг продолжала сохранять спокойствие. «Да я попробую завязать, милый». Собственно, за этим он и шел в детскую. Своими мягкими прохладными руками она завязывала ему галстук, а дети стояли и глядели на то, как решалась их судьба. Другой мужчина, может быть, и возмутился бы тем, что она сумела сделать это так легко. Другой, но не мистер Дарлинг. Он ведь был славным человеком. Он поблагодарил ее кивком и через минуту уже скакал по детской с Майклом на закорках. «Какую мы тогда устроили кучу малу!» — вздохнула миссис Дарлинг. «Последний раз в жизни!» — простонал мистер Дарлинг. «Помнишь, Джордж, Майкл спросил меня: «Мамочка, а как ты узнала в первый раз, что это именно я?» «Помню». «Они были такие милые, правда?» «И они были наши». «Наши! А теперь их у нас нет!» Тогда куча мала рассыпалась с приходом Нэны. Мистер Дарлинг нечаянно наскочил на Нэну и тут же обшерстил свои новые брюки. И не в том даже дело, что брюки были новые. Это были первые в жизни брюки с шелковой тесьмой по бокам. Конечно, миссис Дарлинг тут же почистила их щеткой. Но мистер Дарлинг опять завел разговор насчет того, что неправильно держать в няньках собаку. «Джордж, Нэна просто сокровище!» «Не сомневаюсь. Только мне иногда кажется, что она принимает детей за щенят». «Нет же, дорогой, я уверена, что ты ошибаешься». «Не знаю», — произнес мистер Дарлинг задумчиво. «Не знаю». Миссис Дарлинг показалось, что наступил подходящий момент рассказать ему про мальчишку. Сначала он не хотел и слушать, но потом задумался, когда она показала ему тень. «И эта тень не напоминает мне ни одного из моих знакомых», — сказал он. «Но мне кажется, что обладатель ее — негодяй». «Мы как раз об этом говорили», — вспоминал мистер Дарлинг, когда Нэна вошла с лекарством для Майкла. «Больше ты никогда не принесешь пузырек с лекарством, Нэна, и во всем этом виноват только я один».